Послесловие автора. Кроме книг авторов, упомянутых в романе, труды историков, таких как Хесус А. Бургос, Бартоломе Бенассар, Кармен Бернис, Герман Блейберг, Теофанес Эхидо, Исидоро Гонсалес Гальего, Марселино Менендес Пелайо, Хуан Ортего и Рубио, Анастасио Рохо Вега, Матиос Санградор, Игнасио Тельчье и Федерико Ваттенберг помогли мне реконструировать и изобразить данную эпоху. XVI век. Всем им выражаю в этих строках свою благодарность. Конец книги. Октябрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.